громко спрашивают нас самих. А мы сами себе не можем ответить, а уж другим и подавно. Вроде бы и спокойно у нас в стойбище снаружи, а внутри очень беспокойно. Иные даже стали худеть от мыслей. Кто-нибудь нам скажет о будущей жизни? Джон посмотрел на Антона. Тот внимательно слушал оленевода, и на лице у него отражались его мысли, может быть, будущие ответы. Но к удивлению Джона, который ожидал, что Антон тут же снова распишет картину будущей счастливой жизни, учитель начал иначе, медленно подбирая слова. «Никто вот так прямо не скажет, что тебе делать сегодня и завтра. Это было бы очень легко, если бы все было наперед написано. Что нужно делать в этот день революции, а что на следующий? Главное, мы должны построить новое справедливое общество, где нет места разделению людей на белых и цветных, на богатых и бедных. Люди, которые взялись за переустройство общества, никогда раньше не занимались этим. Нам некого спрашивать, нам не у кого учиться, кроме как у самих себя, потому что делаем то, чего никогда в жизни человека не было. Я понимаю твои заботы, Этувьи. Совет для того и совет, чтобы сообща думать о том, что нужно делать для улучшения жизни всех людей, всех, кто работает. «Мы собираемся», — сообщил Этувьи, «да все никак не договоримся, с чего начать. А потом женщины очень мешают нам. Как идем на совет, так они за нами. Равноправие. А с женщинами серьезных дел не решить», — убежденно закончил мысль Этувьи. «На первых порах можете обходиться без женщин», — посоветовал Антон. Это удивило Джона и остальных его спутников. Должно быть, натерпелся равноправия Тенарахтаны учитель, если сказал такое. «В серьезных делах», — поправился Антон. «А когда речь идет о жилище, о запасах, тут женский совет нужен. А у меня к вам есть дело. Давайте договоримся. Мы вас будем снабжать тюленьим жиром, лохтачьей кожей, ремнями для арканов, моржовым мясом. А вы нас оленьим мясом и оленьими шкурами». «А чего тут договариваться?» – удивился Этувьи. «Сроду так было. У каждого приморского жителя в нашем стойбище был свой друг, который и снабжал его. С этими дружескими отношениями многие приморские жители остались без оленьих шкур и оленьего мяса, и не все кочующие люди получали хорошую кожу на обувь, ремни. «Пусть дружит совет с советом», — сказал Антон. «Это будет новая революционная дружба, от которой выиграет каждый». «И правда будет хорошо!» — обрадованно воскликнул Этувьи. «Скоро мы пошлем к вам председателя нашего Энманского совета Орво, и он скажет, сколько и каких шкур нам нужно в этом году, сколько сухожилий для ниток, мяса на зимние трудные месяцы. А вы, в свою очередь, скажете, сколько кожи на подошвы вам нужно, какие ремни, сколько тюленьего жиру. Так и будем меняться». «Мы с Орво всегда договоримся», — обрадованно сказал Этувьи. «Это будет настоящая работа для совета, а то сделали совет, а чем заняться, не знаем». Гости улеглись поздно, щедро накормленные пахучим оленьим мясом. Антон долго не засыпал и все шептал дремавшему Джону. «Таким образом создадим первые наметки кооперативных отношений –